наши силы и царей превыше всех. Начало и до этих дней, превыше трона и превыше царств, превыше всех чудес, что этот мир вам даст, превыше всех богатств, сокровищ всей земли. Высказать, чего достоин ты. Был распят, и камнем был закрыт, ты умирал, отверженный и забыт, как цветок, втоптанный в песок. Ты выбрал смерть, ты выбрал смерть, чтоб я был.